Глава третья. В плену у Сафира. Кажется, прошло около суток. Большую часть прошедшего времени я проспал. А когда очнулся, увидел рядом на столике кривую глиняную тарелку с какой-то мелкой крупой грязно-коричневого цвета. Судя по всему, она была сваренной. Выглядело неаппетитно, но в животе все равно заурчало. Я не смог определить, что это такое, но было похоже на грубый, плохо почищенный булгур. Как на вкус, пока не знаю. Не было ни ложки, ни вилки. По-видимому, подразумевалось есть прямо так, руками из тарелки. Маджахеды, крестьяне и местные торговцы ели именно так, без приборов. Рядом с тарелкой стояла все та же эмалированная кружка с теплой водой. Внезапно, вот прям в эту секунду, мне зверски захотелось есть и пить. Это хорошо, прямой показатель того, что мой организм взял курс на поправку. Это хороший знак. Я облизнулся, кое-как дотянулся до тарелки. Прислушался. Тишина. Старика не было. Сложно говорить о том, кто спас тебе жизнь, при этом не зная, как к нему обращаться. С трудом повернувшись на бок и приподнявшись на локте, я наконец-то получил возможность рассмотреть свои израненные ноги, все в бинтах. Кое-где были видны небольшие пятна крови, просочившиеся сквозь плотные бинты. Очевидно, меня посекло осколками, когда взрывной волной мое тело выбросило из салона бронетранспортера. Из-под слоя бинтов торчали мои грязные ступни с пальцами, кое-где с размазанными следами засохшей крови. Неприятный момент, но могло быть намного хуже. Дубовые армейские берцы, хотя и порядком ношенные, все же выдержали. Хорошо, что из военного госпиталя меня выпустили в ботинках, а не в резиновых шлепанцах. Иначе бы сейчас картина была совершенно иной. Старик-афганец приходил раз в день, перевязывал и обрабатывал мне раны, но все процедуры делал молча. Он был агрессивен, злился на меня, ругался. Я пробовал заговорить с ним, задавал самые простые вопросы. Но тщетно. Тот молчал, хмурился и напрочь меня игнорировал. Не скажу, что меня это сильно раздражало, скорее просто было странным. Дотянувшись до тарелки с булгуром, я осторожно взял ее перевязанной рукой и принялся есть прямо так, рукой. Вытер ладонь о китель. Конечно, хорошо бы руки помыть, да нечем, и вряд ли у меня это сейчас получится. Пришлось рискнуть. Ну да, диареи мне сейчас для полного комплекта не хватало. Нужно превозмогать. Впрочем, никаких последствий, к счастью, не было. Вареная крупа и впрямь очень напоминала булгур, но все-таки это было что-то другое. Полусухая, практически безвкусная. Ни соли, ни сахара у старика не было, либо он просто не хотел их тратить на меня. И это тоже было странно, поскольку медикаментов он почему-то не жалел. Одних только бинтов перевел не меньше трех упаковок. Если вдуматься, то откуда у него все это? И кто он, черт возьми, такой? Доел все, что было в тарелке, запил водой. Голод немного утолил, жажду вроде бы тоже. Хорошо бы еще добавки, однако сразу слишком много нельзя. Вернул тару обратно. Полулежать в такой позе было неудобно. Рука быстро затекла, поэтому я попробовал сменить позу. Пришлось сесть, хотя это далось мне нелегко. Болели бока, руки, ноги. Черт возьми, да все болело. Хорошо, что острой боли уже не было. Наверняка несколько ссадин и синяков я получил в то время, пока катился с того холма. С трудом приняв вертикальное положение, я осмотрелся повнимательнее. Начал себя. Голова тоже перемотана в районе лба, правая рука забинтована. Вероятно, это последствия удара о камни. Судя по ноющей боли, там рваная ссадина или что-то в этом роде. На щеке глубокая царапина. Такая заживет, шрам все равно останется надолго. На мне все так же была военная форма, грязная и потертая, в пятнах крови. Штанины распороты, частично срезаны. Обуви, как я ранее уже говорил, на ногах не оказалось. Старик снял и выбросил. Помещение оказалось сараем. Самым обыкновенным, каких в Афганистане тысячи. Да и не только в этой республике. Вместо кровати какой-то уродливый, грубо сколоченный топчан, твердый и неудобный, очаг, гнутый, сильно закопченный чайник туриста, угли. Тесновато, свободного места совсем немного. Для троих здесь уже будет совсем неудобно. Естественно, никакого электричества. Они жили совсем иначе, не так, как привык среднестатистический советский человек. Крыши и стены есть? Хорошо, это и будет дом, хотя бы на время. Прислушавшись к собственному самочувствию, я вдруг пришел к выводу, что голова уже почти не болит. Звон в ушах тоже пропал. Это уже хороший знак. Иду на поправку. Все заживает, как на собаке. Китайской. Справа на стене, прямо в стену, был вбит ржавый железный крюк, на котором висела обычная цепь. Не очень толстая, на таких в различных деревнях и селах держат дворовых собак. Дверь деревянная, из кривых досок. Через многочисленные щели пробивался белый свет. Было тихо, как и до этого. Наверняка дверь заперта. В своем состоянии этого я проверить не мог. Пока не мог. Очевидно, старик жил где-то рядом. Либо, наоборот, не здесь, а где-то на удалении. Что это? Кишлак? Отдельный сарай? Дом? Заброшенные руины? Ранее я ошибочно считал, что эта часть гор на севере Афгана уже давно вся разведана вдоль и поперек. Однако мое участие в разведывательной операции в прошлом году показало, что эти горы скрывают много секретов. Все доклады за несколько лет были фиктивными. А между тем иногда происходит нечто важное. Стоит только вспомнить ту встречу с американским агентом. Интересно, будет ли кто-то искать наш БТР и УАЗ? Наряд из комендатуры, Старлея, Чеснокова. Кто-то же ими руководил, причем с явными нарушениями и не совсем официально. Получается, я не погиб, я пропал без вести. Тоже ничего хорошего, но хотя бы не похоронка. Да, спустя время их, конечно же, найдут, посчитают тела. А что же со мной? Будут меня искать, не будут? Или кому я нахрен сдался? Сидеть было тяжело, поэтому я опустился обратно на топчан. Сделал всего несколько движений и уже устал. Накатился сон. Черт возьми, такими темпами я буду долго приходить в себя. Не прошло и получаса, как снаружи послышались шаги. Скрипнула дверь, внутри стало светлее. На входе показался старик с каким-то большим свертком в руках. На плече висел кожаный бурдюк. Никакого оружия при нем я не заметил, и это по-своему хорошо и плохо. Когда он заметил меня, сидящего почти вертикально, окинул внимательным взглядом, тяжко вздохнул. Молча закрыл за собой дверь, кинул сверток рядом со мной. Я тихонько наблюдал за его действиями, затем негромко произнес: «Кем бы ты ни был, я благодарен тебе за спасение, за то, что оказал помощь. Правда, не понимаю, зачем тебе вообще это было нужно. Кто ты такой?» Старик слушал, но никак не реагировал на мои слова. Он развязывал сверток. «Может, хотя бы имя свое скажешь?» — спросил я, пытаясь вывести его на разговор. Тот снова не ответил. «Когда я поправлюсь, что ты намерен делать?» Несколько секунд было тихо. Но было очевидно, что, несмотря на заданные мной вопросы, старик не собирается разговаривать. Откуда такие принципы? «Черт возьми, я что, со стеной разговариваю?» — вспылил я, устав от его безразличия. «Ответь мне, ну?» «Дерзкий», — хмыкнул он. «Ну, ничего». Развязав сверток, он выудил оттуда какие-то мятые тряпки, похожие на одежду. «У меня нет никакого желания с тобой разговаривать», — медленно процедил он, протягивая каждое слово. Видимо, все же решился поговорить. «Скажи спасибо, что я не бросил тебя, а притащил сюда. Там, на берегу, ты сдох бы, будто собака». «Где я? Куда ты меня притащил? Откуда?» «Это мой дом, а меня зовут Сафир. И больше на твои вопросы я отвечать не буду. Я еще не решил, что с тобой делать. А если будешь шуметь, если не станешь соблюдать мои правила, сильно пожалеешь». «Сафир?» — переспросил я. «Это же не афганское имя. Кто ты такой? Таджик?» «Нет, не похож». Больше в тот день я не добился от него ни слова. В том же свертке у него оказалась половина какой-то лепешки не первой свежести, но зато вполне съедобной, а в бурдюке оказалась вода. Пробыв в сарае совсем немного времени, он вскоре вышел и закрыл за собой дверь. Судя по звукам снаружи, дверь он закрыл на замок. Но ясно, чтобы я не сбежал. У меня было много времени подумать над ситуацией. Больше тратить его оказалось просто не на что. Картина не такая уж и сложная. Главное — рационально подойти к делу. По ощущениям, я просидел в этом сарае 3 дня. 3 чертовых дня. Это было нелегко — торчать в 4 пыльных стенах, да еще и в одиночку. Большую часть времени я, конечно же, спал, набирался сил. Во время сна организм восстанавливается лучше всего. Во время бодрствования я самостоятельно снял повязки и осмотрел свои раны на ногах. Правая нога пострадала больше, чем левая. Раны глубокие, как от когтей. На заживление уйдет не меньше месяца, но торчать столько в этом сарае — крыша поедет. В целом, картина была более-менее ясна. При подрыве БТР-80 меня действительно хорошо посекло мелкими осколками, большая часть которых неглубоко осела в икрах, голенях и бедрах. Судя по всему, пока я был без сознания, Сафир извлек их все или почти все. Исходя из этого, напрашивалась закономерная мысль. Он что, врач? Военный хирург? Здесь, в глуши? Впрочем, где именно находилось это место, я не знал. Вполне возможно, что он нашел меня за много километров отсюда, притащил на волокуши, привез на осле, сплавил на плоту. А может, у него есть машина? Теоретически возможно, хотя это слишком жирное удовольствие для одинокого старого афганца. Как ее обслуживать в условиях, когда страна погрязла в многолетней войне? К тому же воюющие душманы из оппозиции непременно заметили бы здесь транспорт и просто забрали бы его для своих нужд. Нет, крайне маловероятно, что у него вообще есть машина. В горах она ни к чему, потому что там дорог нет. К тому же, быть может, мы сейчас и не в горах вовсе. Большая часть северной части Афганистана — это холмистая равнина и предгорья. Открытая, пусть и частично. Все просматривается авиацией. Правда, вертолеты по-прежнему почти не летали из-за угрозы стингеров. Старик Сафир приходил каждый день, оставлял немного еды, воду и менял повязки. Он все время молчал, практически не разговаривал. Был мрачным, угрюмым. Я все время наблюдал за его действиями. Было видно, что он знал, что делает. При этом никаких особых средств для оказания медицинской помощи у него не было. Судя по тому, что я увидел, все медикаменты были из советских армейских аптечек. Не только АИ-1, но и полевых сумок ротных и взводных санинструкторов. Я сделал вывод, что все это либо было выменено, либо украдено. Или же просто найдено после нападения духов на какой-то немногочисленный патруль или колонну. Не исключено, что именно так Сафир нашел и меня. На четвертый день он явился снова. Прямо с порога заявил: «Ходить уже пробовал?» Конечно же, я пробовал. Было больно, тяжко. Меня хватило всего на несколько шагов. Из небольшого окна я увидел, что сарай стоит в предгорье, вокруг скалы, нагромождение из камней и валунов. Но имелась и дорога, по которой редко ходил транспорт. «Ну да, пробую». «Это хорошо. Тебе нужно помыться». «И как я это сделаю?» «Выходи из дома, увидишь. Я помогу». «Я ходить не могу. Да и зачем мне твоя помощь?» «Вот», — он поставил рядом со мной самодельный костыль, — «пригодится». И верно, с ним действительно ходить стало ощутимо легче. Забегая вперед, привык я к нему не сразу. Когда я выбрался во двор, то увидел еще два сарая. Один повыше, другой пониже. Оба выглядели нежилыми. Еще я видел небольшой ручей, в котором едва слышно журчала вода. Мыться пришлось холодной водой, никаких удобств. Окончательно сбросив с себя всю свою старую рваную одежду, я остался в одних трусах. Позднее старик ее сжег или закопал. «Но чего встал?» — возмущенно спросил Сафир. «Ты мыться будешь или как?» «Вода ледяная же». «И что?» Я не стал возражать. Мыться в ручье сейчас, пожалуй, единственный вариант соблюдать гигиену. После госпиталя, после ранений это нужно было сделать. Сильно хромая, опираясь на костыль, я подошел к ручью. Сафир дал мне глиняный горшок с ручкой, чтобы я использовал его как ковшик. Во дворе я нашел нож, который только для резки бумаги. Было холодно, неприятно, но зато очень хорошо бодрило и прочищало мозги. Одновременно я тщательно осматривался по сторонам, подмечая отдельные детали, строения, рельеф местности и ориентиры. Наберу сил, однозначно сбегу. Знание, опыт и наблюдательность — это хорошо. Только для начала нужно понять, куда и в какую сторону бежать. И какие же цели преследует этот чертов старик. Закончив с рыльно-мыльными процедурами, я переоделся в одежду, что хозяин сарая притащил мне еще несколько дней назад. Она оказалась слишком свободной, но за неимением лучшего довольствовался тем, что было. Мне досталась свободная темно-серая рубаха, какие-то непонятные штаны, больше похожие на ободранные бриджи, короткая жилетка. Все не очень чистое, но хоть так. На ногах по-прежнему ничего не было, да и рано мне надевать обувь. Вот через неделю возможно. Когда Сафир велел мне идти обратно в сарай, он зачем-то снял со стены ту самую цепь, что я видел ранее. Войдя внутрь, он ловко нацепил ее мне на левую ногу и зафиксировал. Я тут же обратил на это внимание. Это еще зачем? «Раз ты теперь можешь ходить, дверь запирать я не стану. Но меры принять обязан, для твоего же блага. Я не могу постоянно быть рядом». «Сафир, я тебе что, собака?» — возмутился я, глядя на него с негодованием. Куда мне идти в таком состоянии?» «Так нужно», — злобно произнес он. «Или ты забыл, кто ты?» «И кто же я? Раб?» Конечно же, слышал множество историй о том, как пленных советских солдат спокойно продавали в рабство местным жителям, торговцам и бойцам оппозиции. Там они выполняли самую грязную и тяжелую работу. Убирались, таскали камни, глину и цемент, строили укрепления, там же они и умирали от усталости, пыток или голода. «Нет, пока нет». Он посмотрел на меня жестким, выразительным взглядом. «Но ты можешь легко им стать. Я могу продать тебя в любой момент». «А, ну ясно. Само собой, я был с ним в корне не согласен. Да чтобы я стал рабом, ну уж нет, не бывать такому». «Правда, в своем состоянии я не на многое способен. Ну да ничего». Теперь я мог выходить из сарая на 3 метра, осматриваться по сторонам. Вот, в общем-то, и все. Цепь была старой, но вроде как надежной. Впрочем, уже через 2 дня я быстро избавился от нее, перебив ее тяжелым камнем. Теперь я мог свободно снимать ее и цеплять обратно. Мог бы попробовать избежать, но сейчас в этом не было никакого смысла. Далеко бы я не ушел. У меня не было ни карты, ни запаса воды и пищи. Да вообще ничего. На то, чтобы снять цепь или надеть обратно, у меня уходило всего несколько секунд. Благо, Сафир ничего не замечал. Когда он появился снова, я удивился резкой перемене в его поведении. Он был взволнован, явно торопился куда-то, оглядывался назад. «Шурави! Сюда. Иди, живее». «В чем дело?» «Сюда идут. Они не должны тебя видеть. Душманы, душманы». Честно говоря, я ничего не понял. Ну, понятно, что приближались духи. Вооружения не было. Это норма. Для меня, конечно же, в этом не было ничего хорошего. А он-то ничего не переживает? «И что? Я ведь раб». На эти слова Сафир ничего не ответил. Он отцепил от моей ноги цепь и, ухватив за руку, силой потащил к соседнему сараю. «Если жить хочешь, нужно спрятаться». Кое-как добравшись до него, он распахнул дверь, вошел внутрь и ногой сдвинул деревянную крышку, накрытую циновками. Там обнаружилась пустая ниша, в которой с легкостью могло поместиться аж 3 человека. «Лезь! Ну, кому сказал?» Как раз в этот момент вдалеке послышались крики, возгласы. Я мельком успел увидеть приближающийся отряд вооруженных душманов. Их было 7 человек, большего я не разглядел. «Кто это такие?» «Люди Алима, нет времени для разговоров!» Старик пихнул меня вперед. Я торопливо влез в нишу, а заодно подтащил с собой костыль. Крышка легла обратно, стало темнее. Я еще успел услышать, как хлопнула входная дверь. Раздались незнакомые недовольные голоса, говорили на пушту. И хотя я понимал далеко не все, было ясно, что эти духи не просто патруль. У них какая-то серьезная цель. Старик что-то спрашивал, но ему отвечали как-то резко, короткими фразами. Оно и понятно. Судя по имени, он не был афганцем, поэтому к нему были вопросы. Судя по всему, они вообще считали, что тут никого не должно быть. Вдруг в сарае хлопнула дверь, потом еще раз. Кажется, они что-то или кого-то искали. В какой-то момент вдруг раздался одиночный выстрел, потом еще один. А затем повисла почти полная тишина. Голоса Сафира я больше не слышал. Вот дерьмо. Душманы что, хотят остановиться здесь? Сейчас? Надолго?